На всех башнях города Мюнхена пробила полночь, когда он проснулся. Так как вокруг него царствовала полнейшая тишина, то он решился выйти из печи, чтобы посмотреть, откуда это в комнате распространяется такой яркий необыкновенный свет. И действительно, свет был необыкновенный, какой-то странный. Но еще более странно то, что Август нисколько не испугался и не удивился при виде этого света, и спокойно смотрел на все, что произошло потом перед его глазами. Хотя мы с вами, читатель, наверное, перетрусились бы, если бы очутились в подобном положении. Все вещи, находившиеся в лавке, как будто ожили. Большой кувшин, известный у немцев под названием «Апостель Круг» из Круэсена, торжественно танцевал минуэт с толстой фаянсовой кружкой. Большие голландские часы неслись в гавоте рядом со старинным стулом на тонких веретенообразных ножках. Комичная фарфоровая фигурка из Литтенгаузена приседала перед бравым солдатом, слепленным из ульмской терракоты. Старая кремонская скрипка играла сама собою, и раскрашенный шпинет, увенчанный засохшими розами, издавал чуть слышные дребезжащие жалобные звуки, тщетно стараясь изобразить веселую мелодию. Кусок позолоченной испанской кожи прыгал на стене и смеялся. Украшенное цветами дрезденское зеркало семенило ножками на одном месте, и японский бонзо катался на своем грифе. Тонкая венецианская рапира и массивная феррарская сабля скрестили свои клинки, поссорившись из-за фарфоровой нимфенбургской куколки с бледным лицом, а дородный франконский кувшин из серого песчаника «Грэс Грис» громко кричал: «О, эти итальянцы вечно враждуют между собой!» Но никто его не слушал. Множество маленьких дрезденских чашек и блюдечек вальсировали в припрыжку. Толстые круглолицые чайники вертели своими крышками. Позолоченные стулья с высокими спинками играли в карты. Маленький саксонский пудель с голубой ленточкой на шее перебегал от одной группы к другой. Меж тем, как желтая кошка работы Корнелиса Лахтлевина скакала верхом на коне, слепленном в 1489 году в Дельфте из голубой глины. Яркий свет, озарявший лавку, разливали три серебряные канделябра, хотя в них и не было свечей. Но всего поразительнее могло казаться то, что Август, при виде всей этой кутерьмы, не испытывал ни малейшего удивления. Он чувствовал только неудержимое желание также потанцевать под звуки скрипки и шпинета. По всей вероятности, это желание выразилось у него на лице, потому что красивая маленькая куколка, одетая в золото и пурпур, с напудренными волосами и на высоких каблуках, сделанная из самого лучшего мейсонского фарфора, подбежала к нему мелкими шажками, с улыбкой подала ему руку и повела с собой танцевать минуэт. Август протанцевал его безукоризненно. Наш бедный маленький Август в своих тяжелых неуклюжих башмаках, в грубой рубашке из домашней холстины, простом нагольном полушубке и в широкой тирольской шляпе. Должно быть, и красивые куколки тоже понравилось, как Август держал себя в минуэте, этом старинном танце, который так любили короли и королевы в былые дни блистательных придворных балов. Она все время снисходительно улыбалась своему кавалеру и не сделала ему ни одного замечания. Сама же танцевала так божественно под мерные звуки шпинета, что Август не мог отвести от нее глаз. пока не кончился минуэт.